Двух тюленей убили ударом дубинки, остальным удалось доползти до моря, и они мгновенно исчезли в волнах. «Тюлени к вашим услугам, мистер Сайрес», — сказал Пенкроф, подходя к инженеру. «Прекрасно», — ответил Сайрес Смит. «Мы сделаем из них кузнечные мехи». «Кузнечные мехи?» — воскликнул Пенкроф. «Вот какая честь нашей добычи!» Инженер действительно рассчитывал сделать из тюленей шкуры кузнечные мехи, необходимые для раздувания огня при выплавке металла. Убитые тюлени были средней величины, не больше 6 футов, мордой они походили на собак. Так как тащить с собою таких тяжелых животных было совершенно бесполезно, Наб и Пенкроф решили снять с них шкуру на месте, а Сайрес Смит и журналист тем временем продолжали свою разведку на островке. Моряк и Наб прекрасно справились с делом, и 3 часа спустя в распоряжении Сайреса Смита оказались 2 тюленьи шкуры, которые он решил поскорее употребить для мехов, не подвергая их дублению. Колонисты выждали малой воды и, перейдя тогда через пролив, возвратились в трущобы. Далеко не легким делом оказалось высушить тюленьи шкуры, натянув их на деревянные рамы, служившие распорками. Сшить эти шкуры при помощи тонких лиан так, чтобы через швы не выходил из мехов воздух. Пришлось несколько раз переделывать работу. В распоряжении Сайреса Смита было лишь 2 стальных лезвия, сделанные из ошейника топа. Но у него были такие ловкие руки, товарищи так толково помогали ему, что через 3 дня маленькая колония получила еще один инструмент — кузнечные мехи, предназначенные для нагнетания воздуха при прокаливании руды, условия, необходимые для успеха дела. 20 апреля с утра начался металлургический период, как его назвал журналист в своих записях. Как мы уже упоминали, инженер считал самым удобным вести работу на месте залежи угля и железной руды. По его наблюдениям, залежи эти находились у северо-восточных отрогов горы Франклина, то есть в 6 милях от трущоб. Нечего было и думать о ежедневном возвращении на ночлег в свое обжитое убежище, и металлурги предпочитали ютиться в шалаше из веток, лишь бы начатые важные работы шли непрерывно круглые сутки. Приняв такое решение, отправились в то же утро к месту работ. Наб и Пенкроф тащили на большой плетенке кузнечные мехи и кое-какую провизию, дичь и съедобные растения, рассчитывая дорогой пополнить запасы. Путь выбрали через лес Жакомара и пересекли его наискось с юго-востока на северо-запад. Пришлось прокладывать себе в зарослях дорогу, и впоследствии она стала кратчайшей тропой между плато Кругозора и горой Франклина. Никем не тронутые, росли здесь вековые великолепные деревья, все тех же пород, какие уже встречались на острове нашим колонистам. Но Герберт обнаружил новые породы, и среди них драцену, которую Пенкроф презрительно назвал «хвостливым пареем», так как драцена, несмотря на свою высоту, принадлежит к тому же самому семейству лилейных, к которому относятся лук обыкновенный, лук зубчатый, лук шарлот и спаржа. Волокнистые корни драцены в вареном виде – привкусное кушанье, а подвергнув отвар из них брожению, делают очень приятный напиток. Колонисты запаслись в лесу этими корнями. Лесом шли долго, целый день. Но благодаря такому путешествию познакомились с флорой и фауной острова. Топ, которого преимущественно интересовала фауна, рыскал в траве и в кустах, поднимая любую дичь без разбора. Герберт и Гедеон Спилет стрелами убили 2 кенгуру и еще какое-то животное, похожее и на ежа, и на муравьеда. На ежа оно походило тем, что свертывалось клубком, выставляя для самозащиты иглы, а сходство с муравьедом придавали ему когти землеройки, узкая мордочка, заканчивавшаяся неким подобием клюва, и тонкий длинный язык, весь в крошечных колючках, предназначенных для захватывания и удерживания насекомых.